Глава 178. Волнение. Западная столица Сардаргона, штаб 13-го подразделения. Заместитель генерального директора Гу Хуэй и директора 13-го подразделения собрались в секретном зале заседаний. Гу Хуэй нажал на кнопку на столе, и двери и окна полностью закрылись. Также все устройства наблюдения отключились. Гу Хуэй серьезно посмотрел на всех, раздав всем участникам собрания документы. На документах были штампы авторизации от высших должностных лиц, что означало, что эта информация была строго конфиденциальной. Это была информация наблюдения за нелюдьми. 5 дней назад в темной сети начали распространяться слухи о существовании нелюдей. После расследования это подтвердилось. Это подтверждается документами. Нелюди появились и распространились на всех континентах как вирус. Они появились из ниоткуда, и их происхождение неизвестно. Из информации, которую мы нашли в темной сети, нелюди обладают следующими характеристиками. Гу Хуэй рассказал об имеющейся у них информации об игроках, которая была аналогична информации, полученной организацией Гермина. Они знали, что игроки могли неожиданно исчезнуть на несколько дней, после смерти могли воскреснуть и еще кое-что. По нашим наблюдениям, их средняя сила не очень высока. Так что на данный момент уровень угрозы от них определяется как низкий. Если мы не подавим это явление сейчас, оно может распространиться как болезнь и привести к катастрофе, сказал один человек. Гу Хуэй кивнул и сказал: высшие руководители дали нам указание. Общение с этими нелюдями теперь станет высшим приоритетом. Как насчет экспедиции? Поставки и армия уже наготове. Мы можем выступить на Андре в любое время. Руководители высшего уровня уже договорились с лидерами других стран о временном прекращении экспедиции. Сначала мы должны понять ситуацию с этим явлением нелюдей. У этой проблемы более высокий потенциал угрозы. Гу Хуэй постучал по столу, молча посмотрел на каждого и произнес: попросите наших людей привести нескольких нелюдей. Будьте с ними дружелюбны. Мы ничего не знаем об их происхождении. Некоторые из наших агентов находятся под прикрытием в Андре. Должны ли мы отозвать их? Спросил глава полевых операций. Не нужно. Пусть они получат больше разведданных. У нас достаточно рабочей силы, сказал Гу Хуэй. Когда мы придем к какому-нибудь заключению по этому поводу, возможно, руководство свяжется с галактическими цивилизациями, чтобы узнать об этом подробнее. Когда средний уровень игроков стал выше, их действия начали оказывать больше влияния и привлекли внимание различных организаций. 6 наций, бродячие полководцы, темная сеть и многие крупные финансовые организации обратили внимание на это нечеловеческое явление. Каждая из них отправила своих людей, чтобы связаться с этими нелюдями. У всех были разные подходы. Некоторые были дружелюбны, а некоторые нет. Исключение составляла организация Гермина. Они захватили большое количество игроков в Андреа, что вынудило игроков деревни новичков покинуть деревню рано. Для игроков на самом деле не имело особого значения о том, к какой организации присоединиться. Но никто, естественно, не хотел, чтобы его заставляли. Организация Гермина определенно оставила плохое впечатление на игроков, и те, кто уже был захвачен, могли лишь покорно принять свою судьбу. Игрокам на Андреа приходилось нелегко. В сравнении с игроками на других континентах и планетах, они заработали чрезвычайно мало опыта, но игроков заинтересовала одна любопытная вещь. Почему НИП были удивлены их существованием? НИП действовали почти как настоящие люди. Все больше организаций начали связываться с игроками, и все больше и больше игроков сталкивались с подобными ситуациями. На форумах стали активно гадать о ситуации, и вскоре эта тема стала самой популярной на форуме. Подобной ситуации не было ни на одной из других планет, кроме Аквамарина, поэтому огромное количество игроков с других планет посетили сайт планеты Аквамарин, сделав его топовым сайтом. Каждую секунду появлялись сотни новых сообщений. Популярность форума Аквамарина была удивительно высокой. Появились разного рода теории. Наиболее вероятной теорией была теория электролюкса. Но разработчики игр не давали никаких ответов. Игрокам оставалось лишь делать случайные предположения, некоторые из которых были совершенно нестандартными. На самом деле мы прибыли сюда, чтобы завоевать новый мир для наших богов. Серийный номер А-126-51. Готов к труду и обороне. Чушь собачья, мы армия Земли. И мы здесь, чтобы завоевать другие измерения. И на нас возложена почетная миссия. 798 космических футов от Земной ассоциации. Командир Блэки к бою готов. Победа принадлежит Земле. Вы все не правы. Земля — это иллюзия. Вот где настоящая реальность. Вы, ребята, слишком наивны. Это все часть воли предков. Это событие является первым шагом господства Скайнет над человечеством. Однажды все наши умы будут заперты в игре. Хайль, Гидра. Предыдущий комментатор не в теме. Ха. Я основной солдат, воин кланов 1999 года. Если подумать, это был действительно темный век. У дедули действительно крепкое тело, раз он может играть в игры виртуальной реальности с полным погружением в таком возрасте. Такие нелепые высказывания стали шутками, которые распространились по всему форуму. В целом, организации, которые связывались с игроками с осторожностью, имели преимущество. Игрокам было легче выбрать сторону или организацию, к которой они могли присоединиться за исключением игроков Вандерея, которых постоянно захватывали. Хан Сяо следил за ситуацией. Он получал информацию как из темной сети, так и из форума, что означало, что он знал гораздо больше, чем любые игроки или неигровые персонажи. Мышление обеих сторон было очень разным. Организации были осторожны и серьезны, в то время как игрокам было весело. Интересно. Хан Сяо поднял брови. Влияние инцидента, связанного с нелюдьми, постепенно набирало обороты, поскольку организации все больше и больше узнавали о характеристиках игроков. Проигроки из моей предыдущей жизни уже должны были воспользоваться этой возможностью. Планета Аквамарин была базовым лагерем Китая, поэтому наверняка найдутся игроки, которые видели в этом возможности, в отличие от других обычных игроков. Сюжетная линия шла по правильному пути. Хан Сяо поспешил в Мейпл, так как у Мисти с сердцем было ограничение по времени. Биологическое научно-исследовательское учреждение Луи находилось в городе Кейлос в Мейпле. Город находился далеко от границы, поэтому Хан Сяо пришлось 2 дня ехать на машине после того, как контрабандой въехал в страну. Мейпл казался безжизненным. Там была жесткая политическая система, неравномерное распределение богатства, и ресурсы строго контролировались политиками. И у низшего класса были очень ограниченные возможности улучшить свою жизнь. «Едва сводить концы с концами в ожидании смерти» – эта фраза лучше всех описывала ситуацию простых граждан в стране. Хан Сяо прогуливался по улице. Мимо него проходили люди с умными лицами. Хан Сяо потер маску. Он чувствовал, что такое уверенное и красивое лицо не вписывается в состояние людей на улице. Хан Сяо снова изменил свое лицо и даже надел очки. Он был уверен, что никто не сможет его узнать. Здание биологического научно-исследовательского учреждения Луи было очень высоким и серебристым, что соответствовало технологической теме. Все люди в здании были одеты в белые халаты. Как будто они беспокоились о том, что другие не знают, что тут проводят технологические исследования. Как только Хан Сяо вошел в здание, к нему подошел администратор с воспитанной улыбкой. «Здравствуйте. Вам требуется введение в сферу деятельности компании Луи Групп?» Хан Сяо поднял металлический чемодан в руках и сказал. «У меня тут сердце зараженного вирусом смерти существа. Один из ваших исследователей может быть заинтересован». «Пожалуйста, подождите минутку. Я сообщу начальнику». Администратор подвел Хан Сяо к дивану и ушел. Исследовательский институт Луи принимал внешние исследовательские проекты, поэтому всегда находились клиенты, которые приходили в гости. Хан Сяо сел на диван и осмотрел прихожую. Она была построена в форме сферы, что делало ее похожим на холл отеля. Через некоторое время вошли 2 человека в бинтах. Хан Сяо поднял голову, чувствуя запах крови. Это была пара супергероев, которых он встретил в запретной зоне. Эти ребята спасали какую-то исследовательскую команду. Неужели эта группа была из исследовательского института Луи? Похоже, они потерпели неудачу и получили серьезные ранения. Хан Сяо поднял брови, но остался на месте, так как они его не узнали.